11 февраля. Пятница. Наконец-то в сегодняшней газете очень скупо и туманно сообщается о том, что на Украине, в районе Корсунь-Шевченковского, советским войскам удалось прорвать мощную линию германской обороны и продвинуться незначительно на запад, в результате чего несколько немецких соединений оказались отрезанными от основных своих частей. «Отважные сыны Рейха», говорится далее в заметке, полны решимости не только с честью выйти из создавшегося положения, но и оттеснить уже в скором будущем вражеские войска далеко на восток. Мол, на это их вдохновляет воля Всевышнего, а также твердо обещанная действенная помощь великого фюрера и моральная поддержка всего немецкого народа. Появилось также и крайне осторожное сообщение о том, что на Ленинградском фронте германские войска вынуждены были оставить свои прежние позиции и под давлением советских наземных и воздушных частей отступить в западном направлении. Ах, какие прекрасные, какие замечательные новости! Хотя они уже были известны нам и раньше, все равно несколько раз поочередно читали-перечитывали эту заметку, шли после обеда на работу в самом радужном настроении. Но поганец Адольф II постарался все же испортить его. Всю эту неделю молотили пшеницу и ячмень. Сегодня домолачивали остатки. Я, как всегда, запускала снопы в машину, которые подавал мне снизу Леонид. Миша возился возле бункера с мешками, а мама и Сима в облаке пыли оттаскивали кубы соломы в освободившийся отсек. Через распахнутые ворота сарая я увидела сквозь пыльную завесу, как к дому подкатил Шмидт. Бросив мотоцикл возле крыльца, сутулившись, торопливо пошагал к сараю. Однако, сделав несколько шагов, словно забыв что-то, вернулся, пошарив в притороченной к заднему сиденью сумке и вытащив из нее сложенную в четверо газету, снова поспешил к нам. Вся его поза выражала крайнее нетерпение. У меня неприятно дернулось сердце. Сразу стало сухо во рту. Что-то произошло. Случилось что-то необычное, что же? И Миша с Лёшкой тоже почувствовали в набычившейся панской фигуре нечто зловещее. С тревогой смотрели на приближающегося Шмидта. «Спустись сюда!» Сходу выключив тарахтящую молотилку, жестом приказал мне Шмидт и, присев на наполовину заполненный мешок, развернул перед собой газету. Ничего не понимая, я спрыгнула на землю. «Что случилось?» «Вот ты недавно говорила, прямо-таки визжала от радости, что русские близко, что они скоро будут здесь. Ах, ничего-то этот нацист не забывает, ничего не оставляет без внимания, что касается нас, его рабов». Запомнил, конечно же, и те слова, что я сгоряча выпалила Кларе в тот момент, когда она застала меня в их доме возле радиоприемника. «Радуйтесь, а не знаете, что всех нас впереди ожидает, и главное вас, остарбайтеров. Ведь вашей хваленой России таких, как вы, считают изменниками народа и поступают с вами как с подлинными предателями. Вот, посмотрите сами, полюбуйтесь». Коротким, толстым пальцем он ткнул в середину газетного листа, где на большом темном фотоснимке смутно различалась гора растерзанных, полураздетых тел, среди которых можно было угадать несколько женщин и детей. Рядом с убитыми стояли три угрюмых, зверского вида красноармейца, с автоматами в руках. На их шапках-ушанках ясно виднелись пятиконечные звездочки. Вот так, по приказанию Сталина, жиды и комиссары расправляются с попавшими в оккупацию советскими людьми, злорадно повторил Шмидт, поочередно оглядывая каждого из нас. Но это учтите, еще там, в России. А если в их лапы попадутся такие, как вы, кто работает здесь, в Германии, расправа над ними, несомненно, будет еще более жестокой и изощренной. Тут в газете так и говорится. По следам красных тянутся шеренги виселиц и остаются горы расстрелянных и замученных людей, которых лишали жизни только за то, что они когда-то, в чем-то, оказали хотя бы самую незначительную услугу немецким войскам. Вот, пожалуйста, прочти сама, а то радуются кретины, наверняка ждут их своих русских, и не думают, не подозревают о том, что сами же торопят, приближают свою верную кончину. Шмидт сунул газету в мои руки, поднявшись с мешка, принялся метелкой отряхивать пыль со штанов. «Мы уже видели эту фальшивку», — сказала я, возвращая газету обратно. И на сей раз не солгала Шмидту. На днях в «Новом слове» действительно была помещена точно такая же фотография. А уж расписано-то было под ней о злодействах советских комиссаров над попавшим в оккупацию мирным населением, ой-ой-ой, сколько. «Это все неправда, господин Шмидт. Такого среди русских быть не может. Никогда не может быть. Мы знаем своих людей. Они не способны на бессмысленную жестокость. И притом, разве ж мы виноваты? Нет. Я лично не верю и никогда ни за что не поверю. Этот снимок – настоящая фальшивка». «Не веришь? Ну хорошо. Придет время, и вы сами на собственной шкуре убедитесь в том, что Сталин никогда не простит таких, как вы, и никогда Россия не примет вас обратно». Он повернулся, чтобы уйти наконец, но снова остановился. В его взгляде мелькнула злорадная насмешка. «Тебе советское радио на днях сообщило, что, мол, русские приближаются. Не дождетесь вы их. Скоро, очень скоро всей советской армии придет конец. Ваших нынешних союзников, англоамериканцев, вовсе не устраивает, чтобы Сталин и его большевики одержали победу. Они, несомненно, ищут или уже нашли пути для заключения перемирия с Дейчланд, а затем повернут свои силы против Советов. Знаете, так все и будет. Вы еще вспомните старого Шмидта». Тут старый Шмидт спохватился вдруг, что молотилка простаивает, а мы бездельничаем, и заорал. «Ну а теперь принимайтесь за работу! Хватит болтать! Лось! Сегодня, чтобы домолотили, все остатки ячменя и подгребли отсеки. Завтра я должен отвезти зерно в город. Когда стемнеет, пусть Леонард подключит движок. Даст свет». Заметив наше с Мишкой протестующее движение, добавил мстительно. «Ничего! Немножечко переработайте сверх положенного. Не беда. Не переломитесь. Сталин потом, хе-хе, пожалеет вас». Опять этот гнусный нацист завел речь о якобы готовящемся предательстве союзников. Откуда у него такие сведения? Где-то что-то слышал? Или знает, наверное? Как бы там ни было, а настроение он нам подпортил основательно. Да еще этот страшный снимок. Конечно же, я никогда, никогда не поверю в то, что груда растерзанных тел – дело рук наших советских воинов. Но все равно сердце сжимают боль и тревога. Что ждет нас, восточников, впереди? Неужели грядущий мир на земле принесет всем народам планеты праздник и радость, и только нам, российским изгоям, горе и беды? Неужели Россия навсегда отвернется от нас, не простит нам нашу невольную вину? Панское «немножко переработаете» обернулось почти полутора часами. Домолачивая слежалые снопы, давились пылью и на все корки поносили поганца Шмидта. Домой пришли уже около 8 часов. Едва успела умыться и привести себя маломальски в порядок, неожиданно заявился Роберт. Сказал, что имеет в своем распоряжении всего 30 минут, а пришел за тем, чтобы предупредить меня, что ни в субботу, ни в воскресенье он не сможет быть у нас, так как в их лагере намечается какая-то проверка из центра. А в его вчерашнем письме, что принесли мальчишки, он как раз сообщал обратное. Ну и слава богу, честное слово, мне сразу стало легче на душе. То, что рассказал Роберт, значительно дополнило сегодняшнее газетное сообщение. Оказывается, под Корсунь-Шевченковским окружено свыше 100 000 гитлеровцев. Для избежания напрасных потерь наше советское командование предложило окольцованным немцам ультиматум о добровольной капитуляции. Но они, придурки, отказались. Верно, велики еще у них надежды на своего фюрера, на то, что не оставит он их подыхать в западне. Только, мне кажется, напрасно они надеются. Ведь так было уже когда-то под Сталинградом. Так было и под Воронежем. Не повторится ли все и теперь? Откуда же взять фюреру обещанную пресловутую помощь, если Дейчланд до предела обескровлена, и в армию призываются уже подростки. Это ведь только в сказках можно легко достичь всего. По сусекам помести, по амбарам поскрести. Так что варитесь вы, отважные сыны рейха, в жарком котле до конца. Только не до победного конца, а до своего последнего, смертного. Сколько же еще похоронок получат немецкие матери? Сколько горючих слез будет ими пролито? Хорошие новости и о Ленинградском фронте. Русские полным ходом продвигаются на запад. Им сейчас активно помогают лесные люди, партизаны, сказал Роберт. Освобождены города Ямбург и Дов. Ну, Ямбург – это понятно. Я вспомнила, что так назывался нынешний Кенигсепп. А вот Дов? Такого города я что-то и не припомню. Может быть, дно? Нет, упрямо покачал головой Роберт. Я сам слышал. Дов. Это, наверное, Гдов, догадалась Сима. Там до войны Марусины знакомые жили. Точно, обрадовался Роберт. Но я же так и сказал. Дов. Я немного проводила его за дом Гельба. Дальше идти не решилась, так как с небес ослепительно сияло, четко освещая молочно-серебристым светом снежную дорогу и все окрестности, отдраенная до медного блеска круглая луна. Роберт опять повторял те же слова, что и раньше. Просил постоять с ним хотя бы еще минут пяток. Слушать его доставляло удовольствие, но было холодно. Кроме того, вдали, возле железнодорожного переезда, вдруг показалось, чья-то движущаяся тень, и нам пришлось быстренько расстаться. А сейчас я расстаюсь с тобой, мой дневник. Уже слишком поздно. Спокойной ночи. 14 февраля. Понедельник. Умерла Мария Арнольдовна. Та самая русская эмигрантка из Готенхафена, похожая на хрупкий одуванчик-старушка, с которой мы встретились однажды у Павла Аристарховича. Бедная, бедная наша полусоотечественница, полуиностранка. Как сказал Павел Аристархович, она умерла внезапно, без покаяния и без соборования. И теперь ее беспокойная и страдавшаяся душа мечется над Россией, непременно над Россией, которую она не переставала любить ни на один день, разлука с которой была для нее самым огромным жизненным несчастьем. Вы полагаете, что у человека есть душа, и она бессмертна? – спросила я Павла Аристарховича. «Безусловно, есть», – серьезно ответил он. «При рождении каждого человека высший промысел вкладывает в него душу, иными словами, духовное начало. Естественно, что после физической смерти душа покидает телесную оболочку, возвращается в небесную обитель. Как я понимаю, высший промысел – это Бог, символ разума, добра, справедливости. Значит, и духовное начало должно было бы воплощать в себе только добро, чистоту и порядочность. Почему же на свете так много злых, недобрых людей? Почему так много горя, страданий, крови? Видишь ли, девочка, Павел Аристархович по-прежнему говорил очень серьезно. В душе каждого человека живут и беспрестанно борются между собой два начала – доброе и злое, иначе Бог и дьявол. Действия любого из нас зависят от того, кто из них победит, какое начало перевесит. Тут, конечно же, многое зависит и от условий жизни, и от воспитания, и от окружающей среды. Крови и страданий в мире потому и много, что, к сожалению, человек слаб. Он легко может попасть в расставленные дьяволом сети. Легко поддается разным соблазнам, стремлением к богатству, к славе, к власти. А отсюда и его пороки – ложь, подлость, злобность, жадность, стяжательство, корыстолюбие. Вот уж никогда не думала, не гадала, что Павел Аристархович столь религиозен и набожен. А интересно все же, если следовать его теории, чего или, вернее, кого в моей душе больше – Бога или дьявола? Кажется, жадности и стяжательству я не подвержена. Начисто отрицаю в себе корыстолюбие и скупость. Уверена также, что не способна и на подлость. А вот что касается других пороков. Знаю, что бываю и зла, и нетерпима, и несправедлива, и что часто черной ненавистью полнится душа. И еще. За последнее время я что-то сильно пристрастилась к вранью. Но если рассудить здраво, моя ложь почти всегда вынуждена, как говорится, во благо, и соответствует народной мудрости. Не соврешь, не проживешь. Ну-с, а какие там еще пороки? Ага, стремление к богатству, к власти, к славе. Власть и богатство, пожалуй, отмету сразу, потому что властвовать считаю себя неспособной просто в силу своего характера. А особого богатства я, к счастью или к сожалению, никогда не знала, поэтому и отношусь к нему равнодушно. Подчеркиваю, сейчас так отношусь. Дай-то Бог, чтобы и впредь не дать погрязнуть душе в мелочной рассудочности, в скопидомстве и в алчности. А слава? О, тут все обстоит непросто, далеко непросто. Говорить об этом не хочется, но уж, коли взялись разоблачать себя, надо до конца. Так вот, если присущее моей натуре честолюбие и тщеславие, увы, что есть, то есть порок, значит, и я тоже порочна. Правда, мне не довелось еще узнать ни вкуса, ни цвета, ни запаха этой неизвестной заманчивой славы. Но, как недавно выяснилось, оказывается, я стремлюсь к ней. Об этом можно догадаться из стихотворения, которое на днях буквально от великой моей гордыни вылилось на свет Божий откуда-то из самых дальних тайников души. Его я приведу в конце сегодняшней записи. А пока только скажу, что, казалось бы, навсегда и прочно принятое мною около года назад, точнее, когда тяжело заболела мама, решение посвятить себя в туманном и, конечно, свободном будущем медицине, вдруг сразу и напрочь рухнуло. Надеюсь, теперь уже окончательно. И взамен его пришло другое. О том, какое оно, чуть позже. Павел Аристархович с Юрой пробыли у нас недолго. Они только вчера вечером вернулись из Готенхафена и, конечно, еще не пришли в себя. Перед тем, как удалиться, Павел Аристархович сказал нам: «На 40 дней мы с Юрием вновь поедем навестить могилу Марии Арнольдовны, а затем Георгий Николаевич приедет вместе с нами на недельку-другую сюда. Он убит и потрясен смертью мамы. Мария Арнольдовна, хотя и казалась на вид очень дряхлой, беспомощной женщиной, она всегда была для него крепкой опорой, единственным человеком, кто его любил и понимал до конца. Теперь он совсем одинок, и я боюсь, что одиночество в конце концов его сломит. «Пригласите от нашего имени Георгия Николаевича к нам», — сказала мама. «Все-таки перемена обстановки. Может быть, хоть немного развеется. К тому же, ведь мы все свои, русские». «Сердечно благодарю и вас, дорогая Анна Петровна, и всех остальных за вашу доброту и искренность», — проникновенно произнес Павел Аристархович и приложился к маминой руке. «Я ведь только что сам хотел попросить вас об этом, об этой милости. Действительно, все мы русские, как вы выразились, свои, и Россия для каждого из нас едина и неделима. Весьма, весьма благодарен». В отношении последних фронтовых новостей Павел Аристархович также согласился, что прорыв блокады Ленинграда является для немцев окончательным моральным крахом. «Советские войска, — сказал он, — наступают сейчас широким фронтом и, как ему стало известно, взяли вчера город Лугу. Что же касается боев на Украине, несомненно, попавшим в капкан гитлеровцам не избежать той же участи, что была для них уготована под Сталинградом. В этом году, — твердо заключил он, — самое позднее к осени должно все закончиться. Но, возможно, что произойдут какие-то изменения в недрах самого вермахта, и тогда Германия рухнет еще раньше. Я хотела рассказать Павлу Аристарховичу об угрозах Шмидта в отношении предполагаемого вероломства наших союзников, но потом раздумала. Ведь так хочется верить в только что услышанное. Как он сказал, наш бывший, все закончится самое позднее осенью. Это значит, осталось ждать всего каких-то полгода, всего каких-то коротких и вместе с тем таких долгих полгода. А что, если это произойдет раньше? О, Господи, Господи, Господи! Я снова с великой мольбой обращаюсь к Тебе, Помоги нашим воинам одолеть этот, пожалуй, самый трудный и кровавый рубеж. Помоги, Господи, России. Вчера у нас опять было много народу. Из Пачкау, из Брандау, из Хехтфельде. Я понимаю, русскую и украинскую братву, а также поляков, влечет к нам газета, но новостей в ней, особенно в последнем номере, по-прежнему, увы и ах. Зато много устных слухов, домыслов и даже легенд. Вот ими и делились все наперебой. Кто во что гораст. Мы и других слушали, и, конечно, сами рассказывали обо всем, что нам известно. Психопатый Шмидт снова не вытерпел, прибежал к нам с привычными угрозами. Но сидевшие у нас в тот момент Степан, Василий и Сашко тотчас предъявили ему аусвайсы. Несмотря на это, Шмидт все же шумно выпроводил их. Однако не успела за ним, а также за нашими неудачливыми гостями, закрыться дверь, как тут же пожаловали другие – Михаил, шалмановцы, Ваня Болевский. Нанес нам вчера визит и Ваня Смык, пуще прежнего расфранченный, набриолиненный, благоухающий каким-то резко приторным ароматом. Как всегда, достал свою гармошку, принялся наигрывать разные немецкие штучки. «Что-то мы тебя давно не видели здесь», — сказала ему Вера. «Они с Галей от Клеймана только что пришли к нам. И вроде бы похудел ты, Ванюша. Наверное, окончательно в свою хозяйку втрескался». «Хозяйка тут ни при чем», — отложив гармошку, сухо отозвался Ваня. «Хозяйка и есть хозяйка. Болел я, потому и похудел». Он покосился на меня. «Я и сейчас еще не здоров. Больше от чувств». «От чего?» — прыснув, переспросила Галя. «От чувств», — старательно выговорил Ваня и добавил мечтательно. «Ах, эти чуевства!» Он сердито посмотрел на хохочущих Верку и Галю. «И чего дуры гогочут?» Позднее мы с Мишей и Леонидом пошли к Гельбу послушать радио. Мне не терпелось также попросить у Генриха еще раз его атлас, чтобы наглядно представить себе, как далеко откатился сейчас фронт от Ленинграда. В их доме царила тишина. Гельб, сидя возле стола со сдвинутой к одному краю скатертью, ремонтировал на разосланной газете будильник. Внутренность часов лежала отдельно от корпуса. Тут же находились какие-то винтики, пружинки. Фрау Гельб, сидя возле камина, что-то вязала. Анхен и Генриха в комнате не было. «Проходите, проходите», — приветливо пригласила нас Гельбиха, когда мы, стукнув в дверь, возникли на пороге, и с улыбкой обратилась ко мне. «Пожалуйста, пройди сама в кухню, принеси сюда табуретку. Мне трудно вставать. Моя нога. Ты знаешь где». По радио ничего нового не сообщили, повторили лишь то, что нам уже известно из газеты. Мне страшно хотелось узнать мнение Гельба о происходящих под Ленинградом и на Украине событиях, о том, что он думает о новом котле. Я уже и заикнулась было об этом, но, взглянув случайно на фрау Гельб, тут же прикусила язык. Гельбиха была на этот раз без своего привычного чепца, и меня поразило, какими снежно-белыми стали ее еще совсем недавно темные с серебристой проседью волосы, и как неправдоподобно резко выделяются на этом фоне ее страдальческие, обведенные коричневыми кругами глаза. «А зачем тебе нужны Анхен и Генрих?» — спросила меня фрау Гельб после того, как подробно ответила на мой вопрос, где молодежь. Что Анхен ушла в деревню к подруге, а Генрих отправился в Мариенвердер на очередное сборище гитлерюгендов, которое городской магистрат организует теперь 3 раза в неделю. «О, если ты не хочешь подождать возвращения Генриха, можешь сама пройти в его комнату и посмотреть то, что тебе надо», — сказала она. «Тебе же известно, где у него лежат эти карты. Мне помнится, ты однажды уже брала их. Иди, иди, не стесняйся. Кто знает, когда он на этот раз вернется, когда их отпустят». В комнате Генриха, похожей на тесный чулан, с трудом размещаются только стол, стул и узкий, накрытый старым байковым одеялом диванчик. Я подошла к небольшому столу, застланному куском зеленого, сплошь в пятнах краски картона. Выдвинула единственный ящик. Сверху лежало несколько пухлых папок. Я знала, что в них Генрих хранит свои рисунки. Тут же находилась початая пачка бумаги, коробки с карандашами и перьями, принадлежности для черчения, акварельные краски, однобокие стирательные резинки, кисточки. Добираясь до атласа, мне было известно, что он находится в самом низу. Я нечаянно чуть не уронила на пол одну из папок, при этом, стараясь удержать ее, сильно встряхнула. Несколько верхних листов выехало за картонный край, изображенное на них чье-то девичье лицо показалось мне смутно знакомым. Это что же, новые рисунки? Как интересно. А что, если я их посмотрю? И тут вдруг меня обожгло ужасное неловкое чувство, словно бы я совершила какой-то недостойный проступок или словно бы подсмотрела в замочную скважину нечто запретное. На рисунках, выполненных цветными карандашами, была изображена именно я, то несущая в ведрах воду, то развешивающая на задворках белье, то сидящая в сумерках на ступеньках крыльца, улыбающаяся, грустная, озабоченная. А на одном из листов фантазия художника изобразила меня вдруг в таком виде, в каком я в своей жизни никогда не бывала, с элегантной, гладкой, на прямой пробор и опускающимися вдоль лица локонами, прической, в небрежно накинутом на плечи шикарном меховом палантине. «Наверное», — подумалось мне, — Генрих позаимствовал подобный образ у своей любимой актрисы Мари Кирок. Ну и ну. Торопясь, я сложила рисунки обратно в папку, поправив раскиданные коробки, перья, резинки, постаралась придать содержимому ящика прежний вид. Бог с ним, с этим атласом. Вдруг именно сейчас вернется Генрих и застанет меня здесь за столь неблаговидным занятием. «Что так быстро?» — с безмятежной улыбкой спросила у меня фрау Гельб. «Неужели успела уже посмотреть свои карты? Да нашла ли хоть ты их?» «Да, конечно. Большое вам спасибо». Меня мучило опасение, что Гельбиха по своей простоте расскажет Генриху о том, что я, пусть даже с ее разрешения, беспардонно рылась в ящике его стола. «Боюсь», — добавила я, — «как бы Генрих не рассердился на нас за наше самоуправство». «Рассердится? Ну что ты, за что же? А впрочем, мы не скажем ему об этом». Покосившись на занятого своим делом Гельба, она с видом заговорщицы лукаво подмигнула мне. «Мужчинам, даже таким юным, как наш Генрих, совсем не обязательно знать, чем занимаются женщины в их отсутствие». Ну, вот и все о минувшем воскресенье. Сегодня ничего достопримечательного, кроме очередного письма от Роберта, в котором он трагическим тоном сообщает, что их обманули, и никакой проверки из центра в лагере не было ни в субботу, ни в воскресенье, и что ему страшно обидно за то, что два долгих дня он вынужден был провести вне моего общества. Не произошло. Ну, а теперь я должна выполнить обещанное. Записать сюда свое недавно рожденное и, как я сама осознаю, ужасно дерзкое по смыслу и крайне неприличное по раздутому самомнению стихотворение, само написание которого можно назвать бездумным пижонством или даже святотатством. В оправдание себе скажу только, что оно появилось лишь после того, когда Галя, возвращая мне мою тетрадь со стихами, никогда никому не давала ее, а вот Галя как-то под настроение не могла отказать. Когда Галя сказала, глядя на меня с задумчивым удивлением: «Знаешь, а ведь ты поэт. Честное слово, настоящий, настоящий поэт». Итак, вот оно. Мечта. Февраль, воскресенье, мороз и снежок. На темных ресницах белеет пушок. Румянит лицо и хватает за нос. Веселый, здоровый, бодрящий мороз. Сегодня на сердце столь много такого, что я растерялась, по правде, немного. Сегодня внезапно и вдруг поняла, что в жизни я место свое обрела. Я с прежней идеей покончу отныне. Призвания нет у меня к медицине. Мне медиком быть значит вовсе не жить, а только безвестно и жалко служить. Простите меня, вы, орлы медицины, что так говорю я о вашей святыне, но только мне счастья у вас не найти. Я сердцем иду по другому пути. Как радостен путь тот для смелых душой, как крут и коварен для робких порой, как можно легко поскользнуться и сдать, и как тяжело до вершины достать. Каков бы он ни был, я там все же буду. Пусть трудно, пусть горько, о всем позабуду. Пойду, поскользнусь, упаду, снова встану, и так шаг за шагом вершины достану. Дороги иной мне не нужно искать. Я твердо решила, что буду писать. Решила, о Боже, писателем быть. Решила искусству всю жизнь посвятить. И лучше умру, но с пути не сойду. Я знаю, я верю, что счастье найду. Служению народу, отчизне моей, я сердце отдам до конца своих дней. Я знаю, что труден мой путь и суров. Ну что же, девиз мой отныне таков. Начать, не страшась неудачи беды, не трусить, бороться, искать и найти. Найду, говорю я без страха и твердо. Дойду, добавляю с улыбкой и гордо. Прощай, медицина, и чтоб тебе пусто. Великое, славное, здравствуй, искусство. 21 февраля, понедельник. Не заглядывала сюда неделю, а новостей, причем хороших и интересных, накопилось уйма. Первое и самое главное из них – взята старая Русса. Советские войска, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Эстонии. О, Господи, спасибо, спасибо тебе! Я знаю, ты меня слышишь. Мои молитвы доходят до тебя. Итак, ура, ура, ура! Вторая новость та, что я все вчерашнее воскресенье провела у Зои Евстигнеевой. Вот так, как говорится, не думала, не гадала. Моя поездка к ней в общей сложности прошла замечательно. Было много интересных встреч, но об этом следует по порядку. Примерно с прошлой среды я стала серьезно подумывать о том, не съездить ли мне действительно в грядущее воскресенье к Зое. Сима поддержала меня. Мол, в прошлый раз ты сунулась со своей просьбой об аусвайсе к Шмидту в неподходящий момент. Как раз была горячка в работе. К тому же он находился не в настроении. Мол, попытайся еще раз. Как говорится, попытка не в убыток. В субботу утром я изложила Шмидту свою просьбу. Он, как и следовало ожидать, кисло поморщился. Что у вас у русских за склонности? То и дело разъезжать по гостям, лишь бы не работать. Пришлось напомнить ему, что у своей подруги, куда прошу пропуск, я не была еще ни разу, и что воскресенье – не рабочий день. А если ты сбежишь? Он пристально смотрел на меня. Впрочем, с этим аусвайсом далеко не уйдешь. Он действует только в пределах района Мариенвердер. Не вздумай, к тому же, опоздать на вечерний поезд. Шмидт, хмурясь, выдал мне пропуск. Вернувшись с работы, я быстренько вымылась в кухне. Как же не хватает мне сейчас душа. Приготовила все для завтрашней поездки и побежала к Бангеру, чтобы заверить свой аусвайс. Деревенский вахмайстер снова в госпитале. Бангер временно замещает его. И тут чуть-чуть было все не сорвалось. Подойдя к воротам, увидела в глубине двора запряженную парой лошадей бричку. Бангер в лисьей шубе, в теплой папахе, подсаживал в нее свою грузную супружницу. Поправив край завернувшегося полога, влез следом сам, взял в руки поданные ему Лёшкой бавкуном поводья. Я, стремглав, бросилась к бричке. «Господин Бангер!» Недоуменно обернувшись в мою сторону, он опустил вожжи. «Чего тебе? Вас ist los?» «Господин Бангер, извините, пожалуйста, мне бы... Завтра я должна поехать. Вот, господин Шмидт дал пропуск к моей подруге. Пожалуйста, заверьте мне его. Извините». «Раньше не могла явиться», — пробурчал Бангер и, отогнув полу шубы, полез в карман пиджака за очками и ручкой. «Давай сюда твой аусвайс». Поставив подпись, сказал, возвращая мне бумажку, с недовольными нотками в голосе. «Господин Шмидт слишком либеральничает с вами, восточниками. Сейчас не время разъезжать вам по гостям. Чего ты там не видела, у своей подруги. Я, конечно, не стала встревать в спор с фюрером деревенского гестапо, просто вежливо поблагодарила его. «Огромное вам спасибо, господин Бангер». Бангер с женой укатили, а я еще немножко постояла, поболтала с Лешкой Бавкуном. Тут вышли из дома Клава с Ниной и принялись усиленно звать меня к себе. Мол, хозяев не будет до завтрашнего вечера, и все их хоромы в полном нашем распоряжении. Сейчас должны подойти ребята. Можно завести патефон, у Бангера есть неплохие пластинки. Ладно, на полчаса или в крайнем случае на часок можно, разрешила я себе, направляясь за Клавой и Ниной в дом. А потом вернусь в свою кладовку и немножко пообщаюсь с дневником. Но только совсем немножко. Завтра утром надо поспеть на самый ранний, первый поезд. Мои запланированные полчасика-час растянулись, однако, на весь вечер. Наш Мишка даже прибежал искать меня, а затем тоже остался со мной. Я не пожалела о потерянном времени, потому что оно, время, как раз и не оказалось потерянным бесследно. Бывают же в жизни человека такие часы. К сожалению, их очень немного. Когда и ты, и твои случайные собеседники вдруг раскрываются друг перед другом с самой лучшей своей стороны. И когда внезапно возникает обоюдное чувство симпатии, что ли, высшего взаимного доверия. Мы семеро. Миша подошел позднее. Клава, Нина, я, Лео, Бель, Бертус и Йоханнес. Оба последних, голландец и швейцарец, появились в имении Бангера где-то месяца полтора назад. Расположились, как порядочные, в барской гостиной перед камином. Лео, Бель, Йоханнес и Бертус на полу, сидя и полулежа на ворсистом ковре. Мы, дамский персонал, в пододвинутых к огню мягких креслах. Вредная Арева не преминула тут же съехидничать. Смотри-ка, расселись, как в той детской сказке, где пес Бобик пришел в отсутствие хозяев в гости к псу Барбосу. Не хватает только появления самого хозяина с метлой. Свет не включали, и наша живописная группа освещалась только слабыми отблесками огня, падающими из камина. Нина поставила на маленький столик патефон, притащила стопку пластинок, но музыку так и не включили. Просто никому не хотелось прерывать ход задушевной беседы. Говорили о многом и разном, и, конечно, в основном о благословенном довоенном времени. Бель с грустью вспоминал свой родной Ливерпуль, о том, какой прекрасной, размеренно патриархальной жизнью жили тогда люди. Бертус и Лео, естественно, делились воспоминаниями о достопримечательности своих самых чудесных в мире городов – Антверпена и Кракова. А Йоханнес рассказывал о Берне, о том, какой это красивый город, как удачно сочетаются в нем глубокая старина и модерн, как прямы, широки и чисты его улицы, с проложенными в середине их глубокими каналами, и как удобны для пешеходов в случае ненастной погоды крытые галереи вдоль зданий. Мы же, я, Клава и Нина, с воодушевлением рассказывали своим внимательным слушателям о нашей счастливой жизни в России, о нашем особом ленинградском мире, где люди добры, приветливы и внимательны, и где даже воздух, свежий балтийский воздух, пьянит свободой, чистотой и радостью. Я вспомнила о прочитанных письмах русского путешественника Карамзина и спросила у Йоханнеса, как чувствует себя символизирующий его город медведь, по-прежнему ли он живет, прикованный цепью к тумбе на зеленой лужайке в центре Берна. Йоханнес, высокий, стеснительный, худущий парень с добрыми голубыми глазами, с удивлением уставился на меня. «Медведь? Зачем медведь?» И я поняла, что многое из того, что видел когда-то путешествующий по Европе восторженный русский аристократ Карамзин, начисто смели пролетевшие годы, что милая добрая старина исчезла, уступив место жестокому натиску цивилизованной современности. Интересно, знают ли, помнят ли сейчас о славном герцоге Церингенском, который, начав строить город, решил назвать его именем первого убитого им животного. Герцог отправился на охоту, свалил медведя и, согласно принятому решению, наименовал свой город Бером, от немецкого слова «бер» – «медведь», который впоследствии стал Берном. С того времени и повелось держать в городе живого медведя. Распрощались мы очень тепло и по-дружески. По-моему, у каждого остались самые приятные впечатления от этого вечера. В воскресенье, рано утром, я уже сидела в поезде. До Мариенвердера доехала благополучно, если не считать небольшого, несколько омрачившего настроение инцидента. В пустом почти вагоне наискосок от меня, через проход, сидел какой-то невыспавшийся, непрерывно чихающий и сморкающийся в платок тип, который время от времени неприязненно поглядывал в мою сторону. Наконец он встал, опустился на скамью напротив меня и, указывая взглядом на мой ост, спросил настороженно: «Фрейляйн русская?» «Да». «А куда фрейляйн отправилась в такую рань, и притом одна? Разве русским разрешается ездить в поездах на дальние расстояния?» Я молча достала из кошелки свой аусвайс, показала ему. Сопливый тип внимательно рассмотрел мой пропуск, приподняв шляпу с лысой головы, вернул мне его обратно. «Надеюсь, русская фрейляйн не останется на меня в обиде», — сказал со вздохом. «Теперь такое смутное время». Лысый еще пытался о чем-то заговаривать со мной, снова конючил о страшном смутном времени, но на сей раз я решила пренебречь законами вежливости, не отвечая, смотрела в окно. В привокзальном справочном бюро я узнала, что до Фольварка, поместья, где живет Зоя, можно добраться на автобусе, который вот-вот отправляется. В салоне автобуса было уже не так просторно, как в поезде. Пассажиров поднабралось порядком. Свой отличительный знак я решила ни в коем случае не снимать, и на меня, вернее, на мой ост, поглядывали кто с любопытством, кто с интересом, а кто и с неприязнью, даже со злобой. Автобус бежал по ровной, обсаженной заиндевелыми деревьями дороге, а я вдруг стала сильно опасаться в душе, что по закону подлости сейчас Зои может не быть дома, ведь я не предупредила ее о своем приезде. Или ушлет куда-то хозяин, или случится что-то другое. Но, к счастью, мои опасения не сбылись. Зоя была дома, помогала Польке-служанке на кухне и, конечно, страшно обрадовалась мне. Мы пробыли с нею вместе до вечера, переговорили обо всем, обсудили все новости, повспоминали, поплакали. Зоя сходила к хозяину, объяснив ситуацию, выпросила у него урляйп до 5 часов. Она познакомила меня со всеми работающими в поместье поляками и пленными французами. На первый взгляд, это очень хорошие, общительные и приветливые ребята. После обеда мы с Зоей отправились на соседний хутор, где работают остарбайтеры. Нас вызвались сопровождать француз с двойным именем Поль Мишель и поляк Тадеуш. Правда, вскоре Поль Мишель не без сожаления отстал. Нам удалось уговорить его вернуться, так как мы опасались встречи с местным полицаем, который, по рассказам Зои, не уступает в злобности нашему квашнику. А Тадеуш все же проявил упорство. По нежным взглядам, которыми он с Зоей время от времени обменивались, я поняла, что они симпатизируют друг другу, если не сказать больше. Однако Зоя почему-то не посвятила меня в свой роман, а я тоже не сочла нужным приставать к ней с расспросами. Русские остарбайтеры, их 7 человек, все бывшие военнопленные, встретили нас дружелюбно. Конечно, сразу же завязался разговор, посыпались вопросы, откуда я, Зою-то они знают, как мне здесь в Германии живется и работается, каково настроение. Я еще раз повторила все, что мне известно о Ленинграде и о котле под Корсунь-Шевченковским. Затем, как и водится, вместе все шумно обсудили эти события. Вскоре на столе появился металлический закопченный чайник, за ним хлеб, маргарин, сахарин. Переглянувшись, ребята выставили в центр стола литровую бутыль с мутным самогоном. Мы с Зоей категорически отказались от него. Я сразу вспомнила свое новогоднее позорище. Принялись за чай. За разговорами и чаепитием время летело незаметно. Вдобавок неожиданно выяснилось, что один из парней, его зовут Гриша, в какой-то мере даже наш с Зоей земляк. До 14 лет он жил в финской деревушке, вблизи от Красного села, учился в школе в Русско-Высоцком. Затем его семья переехала в Тамбов, где родители купили дом. Как же приятно было слышать знакомые названия, самим повторять их. В общем, пока мы все радостно охали и ахали по поводу столь счастливого совпадения, вдруг выяснилось, что я вот-вот опоздаю на последний поезд. До автобусной остановки мы почти бежали. Кроме Зои, меня провожали также Гриша, Тадеуш и Поль Мишель. Автобус уже стоял. Я наскоро обняла Зою, пожала руки остальным провожатым, и все. Дверца захлопнулась. 22 февраля. Вторник. Вчера не сумела дописать до конца о своих воскресных похождениях, так как проснувшаяся среди ночи мама увидела мою пустующую постель и, заглянув в кладовку, буквально прогнала меня спать. Итак, моя запись оборвалась на том, что я вошла в автобус, и дверца за мной захлопнулась. Немного отдышавшись, я решилась. Тронула за плечо сидящего впереди меня пожилого немца. «Извините, пожалуйста, вы не скажете, который сейчас час?» «Конечно, скажу. Почему нет? Пожалуйста». Расстегнув пальто, немец вынул из нагрудного кармана пиджака часы, щелкнул крышкой. «Сейчас, милая фрейляйн, 7:48». Мне чуть не стало дурно. Так и есть. Опоздала на последний поезд. Он отходит ровно в 8, а автобусу ползти еще больше получаса. Шмидт словно бы накаркал мне своим пророчеством. Что же теперь делать? Старик-немец, полуобернувшись, с насмешливой улыбкой смотрел на меня. Русская фрейлин, несомненно, была в гостях у одного из тех проворных молодых людей, что сейчас ее провожали, а теперь скучает, вот-вот заплачет. «Дело не в этом», — пробормотала я в отчаянии. «Я опоздала на поезд, на последний, и как теперь быть, не знаю». Старик сразу стал серьезным. «Это, конечно, сложнее. Извините меня. А куда вам ехать?» Выслушав меня, подумал, затем сказал. «Я посоветовал бы вам подойти сейчас в городе к пивному бару, что расположен возле железнодорожного вокзала. Там иногда можно встретить водителей машин. Возможно, вам повезет». «Мне и в самом деле повезло. Спасибо моему находчивому попутчику. Есть же на свете хорошие, добрые люди, хотя и немцы». Старик сам вызвался проводить меня до пивного бара, вблизи которого действительно стояли в ожидании водителей две автомашины – тяжелый грузовик и небольшой, крытый брезентом фургон. Сам же обратился и к вышедшему вскоре из дверей питейного заведения слегка прихрамывающему бородатому крепышу в потертой кожаной куртке с миниатюрной канистрой в руке. Приподняв шапку, он поинтересовался маршрутом уважаемого фарера. Любезно осведомился, не согласится ли тот, если путь совпадет, подвести опоздавшую случайно на поезд русскую фрейлейн. Как к моей великой радости выяснилось, фургон следует до Лансдорфа, и его путь лежит именно через Гроскрепс. «А чем ты намерена расплатиться со мной?» Странным, словно бы металлическим голосом спросил бородач, когда я спотыкающимся от волнения и страха языком вдруг откажет. В свою очередь попросила его об услуге захватить меня с собой. «Чем?» «Вот». В растерянности я вытащила из кармана кошелек, торопливо вытряхнула в ладонь все его содержимое. «Вот, тут 5 марок, 73 пфеннинга. К сожалению, у меня больше нет». Бородатый непонятно усмехнулся, переглянувшись со стариком. Хмыкнул что-то наподобие. «Ладно, убери пока это. Сочтемся как-нибудь. Давай, садись в кабину». Его непонятная усмешка, странный, будто неживой голос и пугающий чем-то, что я не смогла разобрать в темноте, облик, а также это «сочтемся как-нибудь» насторожили меня. И я невольно замешкалась. Но бородач, он уже подошел к фургону и взялся за ручку дверцы, вдруг заорал на меня. «Ну что же ты? Сказано ведь тебе! Полезай в машину, штайгейн дас ауто! У меня нет времени тебя уговаривать! Дома ждут жена и детишки!» «Ах, жена и детишки! Ну тогда другое дело!» Наскоро пробормотав благодарность старому немцу, я ринулась вслед за водителем. и уже через несколько секунд сидела рядом с ним на мягком сиденье в темной и душной, насквозь пропахнувшей слабым бензиновым запахом и сигаретным дымком кабине. Слушала и не слышала из-за охватившего меня проволочного напряжения едва доносившуюся откуда снизу тягучую мелодию. Пока ехали по городу, бородатый водитель не обращал на меня ровно никакого внимания, лишь насвистывал негромко в такт музыке. Но вот промелькнули в темноте последние, словно бы игрушечные пригородные домики, и бородач, обернувшись ко мне, сказал: «Ну, что сидишь как каменная? Расслабься и не бойся меня. Я, к твоему сведению, не грабитель и не насильник. А, впрочем, ты, видно, ни черта не понимаешь по-нашему». Пришлось сказать ему, что я поняла все, что он говорил, и что очень рада тому, что он не грабитель и не насильник. «Ишь ты!» — удивился бородач и тут же поинтересовался. «А зачем ты прицепила этот идиотский знак? Кому нужно знать, что ты не полька, не немка, не африканка, а именно русская? По-моему, это унижает человека, принижает его достоинство». Я ответила, что знак «Ост» мы, русские, носим не по собственной воле, но что я отнюдь не чувствую себя униженной от того, что кто-то из них, немцев, распорядился таким вот идиотским способом унизить нас. Я русская и всегда останусь русской. Кстати, и мое достоинство всегда при мне. «Ишь ты!» — опять повторил бородач, и, не обращая больше на меня внимания, снова стал подсвистывать в такт доносящейся из невидимого приемника мелодии. Постепенно напряжение спало с меня. Я смотрела на летящую под колеса машины, слабо освещаемую фарами дорогу с застывшими вдоль обочин, словно сказочные великаны, мохнатыми деревьями, и размышляла о том, как же все-таки велик и многообразен мир, как сложны, разнообразны и противоречивы человеческие судьбы в нем. Вот этот бородатый немец. Кто он? На вид, насколько я смогла разглядеть его в темноте, еще далеко не старик. От силы лет 40, ну, 45, а почему-то не на фронте. И это неуместная для его возраста борода. Маскировка какая, что ли? Водитель словно бы угадал мои мысли. «Странно, верно, как все получается в жизни», произнес вдруг он своим неживым голосом, искоса в темноте посматривая на меня. «Вот ты жила в своей России и, наверное, никогда и не помышляла о том, что тебе придется уехать в Германию, принудительно работать здесь. А я же, в свою очередь, никогда не думал, что настанет однажды день, когда мне надлежит вступить врагом и завоевателем в незнакомую и, в общем-то, ничего не сделавшую мне плохого Россию, и затем получить за свои деяния полной мерой. И уж, конечно, ни ты, ни я не гадали, что в один зимний вечер судьба сведет нас вместе возле одного из вшивых питейных заведений в старом городке Мариенвердере, и что пару часов жизни нам предстоит провести рядом. Странно все это, не правда ли?» Меня немало удивил и озадачил неожиданный философский склад мыслей бородача, и я даже не нашлась сразу, что ответить ему. Однако он и не ждал ответа. «Я, если ты хочешь знать, немало благодарен русским», — глухо сказал он. «Благодарен хотя бы за то, что они не укокошили меня совсем, а позволили жить дальше. А еще за то, что мои трое мальчишек не остались сиротами, а моя жена не стала чужой женой. Вот ты испугалась давеча моей бороды. Испугалась, испугалась, не отпирайся. А у меня почти половина лица оторвана осколком снаряда. Хорошо хоть, что борода еще может расти, прикрывает как-то уродство. И что мой самый младшенький не прячется теперь с криком от меня». Он помолчал немного, затем продолжил. «Хочешь знать, когда и где это со мной случилось? На второй неделе войны с Россией, возле памятной для меня на всю жизнь крепости Брест. Слышала ты когда-нибудь о такой? Так вот, в те июньские дни фронт сразу же покатился на восток. А мы, наше соединение, все никак не могли сокрушить эту крепость. Те, кто засели в ней, между прочим, там были еще и семьи военнослужащих, в основном женщины с детьми. Они и не думали сдаваться. Остались без воды и жратвы. В конце концов, у них кончились все боеприпасы, а они все равно держались. Знаешь, для многих из нас это казалось чем-то сверхфантастическим. Уже много позднее в госпитале, когда я пришел в себя, узнал, что нашей армаде там противостояла всего какая-то горстка солдат и офицеров. Всего горстка. Вот под этой крепостью, кстати, меня и долбануло. Приоткрыв боковое стекло, бородач достал из маленького выдвижного ящичка пачку сигарет. «Извини, я закурю. Тебе не требуется?» Щелкнув зажигалкой, он глубоко несколько раз затянулся. В черноте кабины поплыли перед глазами одна за другой колеблющиеся сизые струйки дыма. «Ты-то сама откуда? Из каких российских краев?» Услышав мой ответ, удовлетворенно, как мне показалось, кивнул головой. «Я много слышал о Ленинграде. Говорят, это очень красивый город. И порт там большой, из разных концов света корабли принимает. Но вот какое дело. На предприятии, где я работаю, тоже есть цивильные русские и украинцы. Так понимаешь, не все они довольны Россией и вашими порядками. Я знаю и таких, которые даже не желают вернуться после войны на родину, а готовы остаться здесь. И вот я часто думаю, если жизнь в России такая уж никудышная, если там царят нищета и бедность, а люди живут в страхе и несправедливости, почему же тогда советские солдаты так упорно сражаются за эту самую Россию? Почему те, что сидели голодные и полуумирающие в крепости, зная о своей обреченности и безысходности, не вышли из катакомб с поднятыми руками, а предпочли лютую смерть? Странный, странный, в общем-то, народ вы, русские. И ничего нет странного, сказала я в страшной гордости за тех незнакомых мне, что долбанули из осажденной крепости моего водителя, а затем предпочли смерть плену. Ничего нет странного. Россияне всегда, во все времена грудью вставали на защиту своего отечества. Всегда. Какое бы бедное либо богатое это отечество ни было. Потому что родина для каждого одна, потому что... У меня прямо-таки слезы выступили на глазах от негодования и от презрения к тем, кто так гнусно клянет и хает Россию перед своими поработителями, кто так подло низкопоклонничает, юлит перед ними. Ну и пусть. Пусть эти перевертыши остаются здесь. Пусть продолжают ползать на брюхе перед такими злодеями и убийцами, как, например, владельцы Петерсхофа. Пусть радуются тем, оговоренным не единожды объедком, что бросают им со своих хозяйских столов нацисты. Пусть! Ладно, не будем больше об этом, сказал бородач, поняв, по-видимому, по голосу мое настроение. Я ведь и сам не очень-то одобряю тех, кто так запросто отрекается от земли, где родился. Приоткрыв снова ящичек, он сунул погасший окурок, не выбросил на дорогу, в уже наполовину заполненную пепельницу. Расскажи-ка мне лучше о себе. Как тебе жилось в своем доме? Чем ты занималась? Кто твои родители? И вообще обо всем, что тебе кажется важным. Я ведь не успел узнать твою Россию, а надо сказать, она очень, очень интересует меня. И я рассказала ему и о доме, и о родителях, и о своих братьях, которых не видела уже много-много месяцев, но которые, я верю в это, живы и тоже помнят меня. И, конечно же, вспомнила и рассказала ему о моей школе, о том, какими счастливыми были мы в нашей, пусть пока еще не легкой, но радостной в ощущении свободы, равенства и братства жизни, как свято верили в справедливость и в лучшее будущее, и как все делали для того, чтобы как можно быстрее приблизить это будущее. Я вспомнила также наши споры с Павлом Аристарховичем и честно признала, что, конечно же, в процессе становления советского государства были совершены ошибки, и, наверное, немалые, которые и породили в стране много недовольства и обид. Но ведь что надо и учесть при этом нашу неопытность первопроходчиков, а главное – нашу изоляцию среди враждебно настроенного мирового окружения. Так я говорила, а бородатый водитель, насупившись, вцепившись руками в руль, молча следил за бегущей дорогой. И было непонятно, слушает он меня или, озабоченный какими-то одному ему известными жизненными передрягами, занят своими нелегкими мыслями. Незаметно подъехали к Гросс-Крепсу. Деревня выросла перед глазами, уткнувшейся в черное небо темной колокольней кирхи, темными силуэтами домов. Уже промелькнул в темноте смутно белеющим булыжником поворот к усадьбе Насса. Интересно, что поделывают в этот поздний час Джон и Роберт? В доме Клейманна сплошь темные окна. Лишь наверху, в галеной светелке, слабо пробивается сквозь зашторенное окно узкая полоска света. Наверное, Галя, устроившись в постели, читает Бунина, что я дала ей на днях с разрешения Павла Аристарховича. А вот уже впереди и дорога на Маргаретенхоф. «Пожалуйста, остановите здесь». «Уже?» Бородач, резко затормозив, поставил машину на обочину. Положив подбородок на скрещенные на руле руки, он посидел несколько секунд молча. Затем щелкнул где-то над головой включателем. Кабина осветилась резким молочным светом. И я увидела то, о чем смутно догадывалась еще там, возле темного пивбара, что всю дорогу болезненно тревожило меня. Необыкновенное по своему уродству нечеловеческое лицо водителя. Вся правая половина его была изуродована выпуклыми рубцами, которые не смогла даже скрыть до конца темная волосяная поросль. Тянущийся откуда-то от шеи до крыльев носа багровый шрам обрубил край верхней губы, отчего, казалось, на лице застыла вечная брезгливая улыбка. Современный, обезображенный войной Квазимода. Или человек, который смеется. «Ну, теперь ты увидела, каков я красавец. Дай же и мне посмотреть, какая ты есть», — сказал бородач, улыбаясь своей застывшей, страшной улыбкой. «Как хоть тебя зовут?» Люто ненавидя себя, я всеми силами старалась скрыть охватившие меня отвращение и страх. «Вера, а вас как?» «А меня Густав. Густав Штольц. Я рад, Вера, что именно тебя подбросила сегодня судьба на моем пути. Но, как это случается всегда, наши дороги уже разошлись. Спасибо тебе за интересную беседу». «Извините. Одну минутку». Я снова вытряхнула в руку содержимое своего кошелька. В смущении протянула деньги водителю. «Возьмите. За проезд. Пожалуйста. Я вам очень благодарна». «За проезд? Ах да, ну, конечно. Обязательно возьму». Порывшись в моей горсти, он вытащил монету в 10 пфеннингов. Ловко подбросил ее на своей ладони. «Вот это с тебя за проезд. А главное за то, чтобы ты не чувствовала себя должницей. Ну что, не слишком я тебя ограбил?» Домой я явилась в начале 11-го. Там уже считали меня пропавшей, встретили с истерической радостью, которая уже вскоре перешла в заурядную брань и скучные нотации. Мама сперва порывисто, со слезами обняла меня. Затем, ну где логика, в сердцах больно оттрепала за косу. Особенно ее и Симу взволновало то, что я отважилась в столь поздний час сесть в машину совсем незнакомого мужчины, ехала с ним по пустынной, безлюдной дороге. Я вспомнила свои собственные страхи и опасения, что охватили меня перед пивным баром, и сказала, что нельзя же каждого и всякого подозревать в злых и коварных умыслах, что, наверное, и среди простых немцев все-таки тоже больше хороших людей, чем злыдней и негодяев. Я коротко рассказала обо всем, что произошло со мной минувшим днем. Подробно передала рассказ бородатого водителя о защитниках Брестской крепости. Жаль только, что не догадалась узнать у него, чем же все-таки закончилась осада этого бастиона и как долго нашим удалось продержаться там. На моей кровати я нашла письмо от Роберта. Нинка сказала, что его принесли днем мальчишки. В записке содержались обычные признания и обещание быть в среду. Ну что же, он придет завтра, и, кажется, я рада этому. После пережитых воскресных впечатлений вечерами я долго не могу уснуть, а когда все же засыпаю, вижу себя то в каменных, мрачных крепостных катакомбах среди измученных голодом и жаждой гордых и смелых людей со светящимися, словно бы неземным светом лицами. То бегу куда-то через огонь и дымные завесы от бородатого человека, у которого на лице сплошные шрамы и застывшая мефистофельская улыбка. Вчера и сегодня, работая вместе с Мишей в сарае на заготовке соломенной сечки для скота, была вся отрешенная, или зарешоченная, как сказал сердито Мишка, когда я несколько раз не впопад ответила на какие-то его вопросы, слагала в уме строки. И вот что получилось. Русскому. «Я люблю исполинский народ мой. Где на свете еще есть такой? С ясным взглядом, с железной волей, с чистой, щедрой, широкой душой. Кто, скажи, так смеяться умеет? Кто, скажи, так умеет любить? Кто для родины жизнь не жалеет? Ею кто может так дорожить? Это он, гражданин земли русской. В нем сполна эти качества есть. Он в сражениях со сворою прусской защищал свою волю и честь. Это тот, кто ходил под шрапнелью, дрался насмерть со смертью и жил. Это тот, кто под грязной шинелью чистым сердце свое сохранил. Это тот, кто в минуты досуга, сидя в тесном солдатском кругу, брал гармонь, говорил: «Ну, подруга, запоем-ка родную мою». Песнь за песней лилась без конца, билась птицей в обломках руин, и туманились очи бойца. Далеко ж мы от милых равнин. И тогда кто-нибудь из бойцов, видя грустные лица друзей, хитро жмурил крылатую бровь: «Жарь лезгинку, браток, да живей!» В вихре пляски кружился грузин, помогал ему ловкий казах, а гармонь, выбиваясь из сил, пела в русских умелых руках. А пред боем, смертельным, суровым, кто умел всех внимательней быть, кто умел теплым, ласковым словом новичка в нужный миг подбодрить, кто со смертью шутил между делом, чья тверда и послушна рука, кто своим молодым, сильным телом закрывал амбразуру врага? Это он, тот же воин простой, с Волги, с Дона, с Оки иль с Урала, неизвестный и скромный герой, каких вовсе теперь уж немало. Это он, пройдя ужасы боя, через дым и проклятие войны, закрепил свое чувство большое, чувство нежности, чувство любви. Это он, получая из дома в час привала затертый листок, весь пропахнувший кровью и дымом, плакать тихо, украдкою мог. Это те, кто под солнцем ли жгучим, в непогоду ли в дождь или в снега, шли одним наступлением могучим, шли на запад, в берлогу врага. А в тылу, в обстановке суровой, тот же русский простой человек, делом честным, великим и новым, стал геройски прославлен навек. Это он шел упрямый и твердый, на восток, как народ приказал, в смертном споре с природою гордой, за заводом завод создавал. Это он на степных полустанках эшелоны оружием грузил. Это он быстроходные танки в помощь братьям по фронту дарил. Делом доблести, чести и славы в наш век труд бессмертно прославил собою тот же маленький русский, простой человек, с необъятной, великой душою. 28 февраля, понедельник. Ну вот и все. Крышка огромного, бурлящего смертью и страданиями котла на Украине окончательно захлопнулась. Уничтожено более 60 тысяч гитлеровцев, около 20 тысяч взято в плен. Захвачено много различной военной техники. Эти сведения получены из наших обычных источников. Однако и немцы, по-видимому, уже не в состоянии скрывать дальнейшее истинное положение дел на Восточном фронте. Во вчерашней газете сплошной траурный вопль, сквозь который нет-нет, да и прорываются прежние, правда, сейчас уже весьма неуверенные, хвастливо угрожающие нотки. Мол, не все еще потеряно. Мол, скоро-скоро настанет час, когда нынешний ход событий будет резко переломлен, и инициатива вновь окажется в руках славных сынов Рейха. И что, мол, гарантию непременной грядущей победы над ненавистными советами дает сам великий фюрер. Ох, сколько уж было таких гарантий, и сколько тысяч, а может уже и миллионов, отважных защитников вермахта почили в чужой земле, так и не дождавшись щедро обещанных фюрером действенной помощи и быстрых контрударов. А все же, откуда эти угрозы? Неужели у Гитлера и его шайки имеются для них какие-то серьезные основания? Думать об этом сверхнеприятно, и я велю себе не углубляться слишком в тревожные размышления. Вчерашние газетные новости снова привлекли в наш дом многих восточников, русских и поляков. Конечно, опять было много шуму, споров, предположений. Яник от Нагеля рассказал о полученном им на днях нелегальным способом письме из дома, в котором говорится, что сейчас вместе с советскими войсками активно участвует в боях с фашистами и созданное на территории нашей страны польское войско, цель которого не больше, не меньше, как освобождение Варшавы. У нас как раз сидели Михаил от Бангера, Иван Болевский, Сашко от Клотта, Ваня Смык и Ян с Зигмундом, когда Мишка, заставив меня покраснеть и смутиться, сказал без всякого предупреждения, указав в мою сторону: «Хотите послушать новое стихотворение, которое она сама сочинила? Посвящено русскому солдату». Он с дружеской усмешкой кивнул мне. «Давай, Майта, не стесняйся. Хорошее ведь дело. Кто еще здесь так сумеет? Давай!» Волнуясь, я прочла свое русскому. Но, увы, не дождалась предвкушаемых мною похвал. Правда, прозвучало несколько неуверенных восклицаний: «Здорово! Пренко добже! Хорошо!» Однако по недоуменным лицам своих слушателей я сразу поняла. Они не поверили мне. Решили, что я выдала за свое чье-то чужое стихотворение. А Михаил от Бангера внес еще и каплю дегтя. «Стихотворение, конечно, хорошее», — сказал он. «Но все эти прекрасные возвышенные слова к нам-то, увы, никак не относятся. Мы, русские, теперь другого сорта. Нас прокляло время, и мы обречены на вечное презрение». На этот раз мрачное предсказание Михаила не испортило мне настроение, и я уже по собственной инициативе еще раз прочитала свое стихотворение, когда пришли Павел Аристархович с Юрой. Тут эффект был совершенно противоположный. Павел Аристархович выглядел по-настоящему взволнованным. Промокнув платком глаза под стеклами очков, он церемонно приложился к моей ручке, сказал по поводу моего творения много добрых слов. В частности, то, что, несмотря на некоторые шероховатости в построении фраз, а также в слоге и в стиле, стихотворение написано искренне и талантливо, даже весьма талантливо. Он настоятельно посоветовал мне учиться после войны и тут же обратился к маме. «Анна Петровна, дорогая, не допустите того, чтобы природное дарование по лености или по какой-то другой причине заглохло. Учиться? Но где? И когда наступит это благословенное «после войны»? И примет ли меня, проклятую временем и обреченную на вечное презрение, моя Россия?» Тысяча тягостных вопросов, на которые пока нет ни одного обнадеживающего ответа. Но что меня особенно удивило и тронуло, так это то, как оценил мое дарование Юра. Полыхая румянцем, он вдруг порывисто подошел ко мне и, сильно волнуясь и от этого не совсем внятно, произнес что-то наподобие того, что все услышанное им сейчас прекрасно, что он никогда не слыхал еще такого, и что он просит подарить ему это замечательное стихотворение. Вернее, не подарить, это слишком дерзко с его стороны, а хотя бы позволить выучить. Он его перепишет и... Зеленые Юрины глаза сияли и лучились. В этот миг он казался совсем взрослым. Я, конечно, тоже страшно растрогалась. Вот оно, желанное первое признание. И, обняв Юру за плечи, благодарно прижалась губами к вихрастой светлой макушке. «Это стихотворение русскому твое», — торжественно сказала я Юре. «Я одарю его тебе. Ты тоже полюбишь. Не сможешь не полюбить Россию, когда узнаешь ее. Ты тоже, Юра, россиянин». Я тут же выдрала из косыбух двойной лист, усадив Юру за стол, дала ему ручку, положила перед ним свою раскрытую стихотворную тетрадь. «Пиши». Свалившаяся внезапно первая слава и признание так подействовали на меня. Это совсем не важно, что они исходили всего лишь от старого и малого, что я не вытерпела, похвасталась вечером своим творением и перед Робертом. Он, разумеется, ничего не понял из содержания, но, по-видимому, мой несколько ненормально вдохновенный, поэтический вид ошеломил его, и он радостно воскликнул, что теперь любит меня еще сильнее и отныне станет называть не иначе, как «моя любимая поэтесса», «meine liebe Dichterin». В конце концов, Роберт, как всегда, оказался в своем амплуа. После того, как я подробно по его же просьбе рассказала ему о своей поездке к Зое и о том, с кем мне довелось в тот день встретиться, он полушутя, полусерьезно, но больше все-таки полусерьезно произнес: «Так я и знал. Ты определенно влюбилась в кого-то у своей подруги, в кого-то из тех русских парней. Каждому давно известно. Стихи пишут только влюбленные». Меня досада взяла от столь примитивного заземления моего заоблачного творческого вдохновения. «А я и есть влюбленная», — не без пафоса произнесла я. «Навечно, навсегда влюбленная в мою Россию». Роберт пробыл у нас до 8 часов. Он решительно настроился на долгий визит. Наконец-то пресловутая проверка из центра была произведена в их лагере в минувшую субботу. И даже проявил упрямство. Настырно заявил, что ему вовсе не хочется уходить так рано. Но я под разными предлогами постаралась все же выпроводить его. Дело в том, что на меня вновь и внезапно свалился творческий зуд, и мне не терпелось поскорее остаться в одиночестве, в своей кладовке. На этот раз причиной вдохновения явился милый, неуловимый, таинственно-загадочный образ, имя которого я и поставила в название своего нового творения. Поэзии. На земле ли, в просторе ли млечном, нет такого в мире пути, по которому б с сердцем беспечным от самой себя мне уйти. Я узнала трудов твоих сладость, и теперь ничего не жаль. Ты и мука моя, и радость, ты и песня моя, и печаль. Ты в ночах мне снишься тревожных, легкой призрачной птицей жар. Ты в мечтах моих невозможных разожгла негасимый пожар. Ты со мною везде моя спутница, как родная и тяжкая кладь. Но нет силы к тебе прикоснуться, и нет сил мне тебя отогнать. На земле ли, в просторе ли млечном, нет такого в мире пути, по которому с сердцем беспечным от себя самой мне уйти. «Ах, эти чувства!» — как воскликнул однажды Ваня, сидели мы на крыше. «Именно оно, это обжигающее душу чувство собственной, пусть даже самой малой сопричастности к великой поэзии, станет отныне, я знаю это, и моей вечной сладостной отрадой, и моим вечным горьким заклятием». Да, кстати, о Ване смык. Видимо, мой поэтический дар вконец сразил его. И я неожиданно получила вчера еще одно признание, чувственное. Ваня оставался у нас дольше всех. Уже разошлись все гости, и наши ребята вместе с Михаилом от Бангера отправились в Шалман, а Ваня все сидел, как приклеенный на диване, со своей надоевшей до чертиков гармошкой. Мне, честно говоря, обрыдла роль гостеприимной хозяйки, и я обрадовалась, когда мама позвала меня помочь ей чистить картошку для ужина. И вот, войдя из кухни в комнату, я заметила, как Ваня что-то писал в маленьком блокнотике. Вырвав листок, он в смущении подал его мне. «Вера, может ли между нами быть дружба? Я очень хочу дружить с тобой». Тут настал момент смутиться и мне. Так вот, почему он в прошлый раз с таким значением говорил о чувствах и при этом так выразительно поглядывал на меня. Я показала ему на блокнот и карандаш. «Дай сюда». Присев к столу, решила сначала отделаться шуткой. «Я боюсь своей немецкой соперницы». Но потом вырвала листок, смяв его, написала на другом. «Нет, не может. Прости, Ваня, но обещать тебе каких-то других отношений, кроме наших нынешних, я не могу». Отдав ему записку, сразу вышла в кухню и не появилась больше в комнате до тех пор, пока не услышала, как хлопнула за Ваней входная дверь. «Ну почему? Почему так все нелепо получается? Тот, кто меня откровенно домогается, мне ни чуточки не интересен, не нужен, а тому, за которым бы сама пошла без оглядки, я оказалась совсем неинтересна, не нужна. Почему так? 8 марта. Среда. День-то сегодня какой? Наш женский праздник. Настоящее торжество весны и солнца. Когда-то в той далекой, потусторонней жизни я так любила этот день. Он всегда нес с собой неожиданную радость, теплые поздравления, милые подарки. Помню, мы, девчонки, к 23 февраля, ко дню Красной Армии, постоянно готовили какие-то небольшие сувенирчики для наших мальчишек, а к 8 марта с замиранием сердца ждали от них ответных знаков внимания. Собственно, даже не подарков ждали, а другого. Кто-то сейчас, смущаясь и пряча глаза, подойдет к тебе, какие слова произнесет. Случались при этом и внезапная острая радость, ведь подошел-то именно тот, кого ты ждала больше всех. И досадное разочарование, нет, не из этих рук надеялась ты получить подарок, символ робкого признания. Почему-то у меня всегда было больше огорчений. Помнится, в 5 или в 6 классе я чуть не разревелась от досады и негодования, когда вместо ужасно нравившегося мне в ту пору самонадеянного, дерзкого мальчишки вдруг увидела перед собой робкое и испуганно улыбающуюся физиономию сопливого Тихони, самого тихого и неприметного в нашем классе, Ильюшки Борщевского. До сих пор хорошо помню то запоздалое чувство стыда и раскаяния, которое сразу же охватило меня и мучило еще долгое-долгое время после того, когда я, едва взглянув на Ильюшку, небрежно, с кривой усмешкой, приняла от него теплый, согретый в его ладонях небольшой, незамысловатый сувенирчик, точилку для карандашей, выполненную в виде разноцветного граненого шарика. «Где ты сейчас, Ильюшка Борщевский? Простил ли, наконец, меня за тот мой давний, глупый эгоизм? А сегодня мы все, наверное, напрочь забыли бы об этом дне, если бы не напомнил Роберт. Рано утром, еще до работы, Генка с Толькой принесли от него адресованное мне письмецо и небольшую посылочку для всех «Liebe Frau und Fräulein». В письме содержались милые поздравления с женским праздником, сердечное пожелание «Gross Liebe», счастья и радости, а также уверение в той же большой любви и вечной верности. В пакете, перевязанным плетеным шнурком, оказалось несколько плиток шоколада, крем, мыло, пудра и, видимо, специально для мамы, пульвер для пудинга. Ну что же, спасибо нашему верному, внимательному ирландскому рыцарю. А как много все же значит полученное вовремя доброе слово. На работу мы с Серафимой шли, нет, не шли, а вышагивали, полные собственного достоинства, с превосходным настроением, вдобавок щедро напудренные. День тоже прошел, слава богу, без скандалов и ора со стороны Шмидта. Кстати, его почти до вечера не было дома, а мы по указанию старой фрау занимались в усадьбе различными хозяйственными делами. И погода соответствовала праздничному дню. Яркая, солнечная, чем-то неуловимо напоминающая о скорой весне, хотя еще и снежная, морозная. Прошедшее воскресенье 5 марта промелькнуло очень быстро и, можно сказать, без особых событий и новостей, однако принесло под конец много сердечных переживаний и непредвиденных расстройств. Часов в 11 утра друг за другом пришли Галя с Люсей и Вера. Явился Генрих. Играли в шашки и карты. Потом Генрих и Вера показывали на картах разные фокусы. За обедом много смеялись над рассказами Люси о несусветной жадности и скаридности ее хозяйки. Благочестивая фрау Бергман, хотя и пытается по-прежнему держать Люську в черном теле, однако в страхе перед близкими русскими во многом пошла ей на уступки и для избежания новых конфликтов даже освободила славянскую служанку от субботних прислуживаний за столом во время старушечьих религиозных песнопений. Мы с Галей проводили Люсю и Веру до развилки на Петерсхоф, а на обратном пути заглянули в Шалман. К нашему огорчению, там царили тишина и скука. Из ребят дома никого не оказалось, а Наталка и Ольга занимались постирушками. У Ольги был зареванный вид, заболел ее сынку, и она, естественно, тревожится и переживает. Оставались мы в Шалмане недолго. Перед тем, как уйти, я выглянула в оконце, выходящее на Молки Рай. Так и есть, красавчик Альберт уже на посту. Нетерпеливо посматривая в сторону Шалмана, знобко поводя время от времени плечами, на дворе все-таки не лето красное, а он с непокрытой головой без шинели, вышагивает взад-вперед вдоль бетонированной дорожки. Я подтолкнула Галю. «Смотри, Дон Жуан уже тут, маячит. И знаешь, так почти каждый раз». Я придержала Галю за рукав. «Осторожно, не высовывайся, еще заметит. Давай подождем выходить, пусть подольше помёрзнет». Нахохотавшись вдосталь, наконец вышли с ней на улицу. Обе неприступно гордые, холодно равнодушные. Альберт тут как тут. «О, девушки, здравствуйте! Какая встреча! Какая счастливая случайность! А я только что вышел подышать свежим воздухом. Вы что, торопитесь куда?» «Да нет, почему же? Сегодня все-таки воскресенье». Поговорив немножко о погоде, о самочувствии и о скорой весне, какой же он в самом деле красавец, этот донжуанистый Альберт, мы с Галей двинулись к дому. И тут он окликнул меня. «Минутку, Вера, извините. Я должен вам сказать, я в восхищении от вас. Ich bewundere Ihnen». «Что?» Я почувствовала, что от удивления, от неясного, но вполне определенного ощущения какого-то скрытого подвоха, вся моя горделивая неприступность, как луковая шелуха, слетела с меня. «Я не понимаю вас. О чем вы?» «Вы пишете стихи, а я люблю поэзию. Мне бы очень, очень хотелось когда-нибудь послушать вас». От смешанного чувства досады, неловкости и растерянности я даже не нашлась сразу, что ответить. Вот уж никогда не думала и не гадала, что Роберт такой трепач. Он что же, обо всем, что между нами происходит, рассказывает всем и каждому? А что еще знает этот слащавый красавчик? «Никаких стихов у меня нет. А если я что-то иногда и пытаюсь писать, то только, разумеется, на русском. Вы вряд ли поймете». «Я пойму». Альберта явно забавляли и моя досада, и мой растерянный вид. «Видите ли, музыка стиха. Уж вы-то знаете, в поэзии важна именно музыка стиха». В общем, домой я вернулась в самом мрачном расположении духа и, пожалуй, никогда еще так не ждала Роберта, как в тот вечер. Наконец он явился, и я сразу, едва мы остались с ним в кухне наедине, сходу налетела на него. «Почему ты всем и где попало рассказываешь обо мне и наших с тобой отношениях? Я считаю это нечестно с твоей стороны, если не сказать больше. Знаешь, меня совсем не прельщает, если кто-то, даже твои близкие друзья, начнут обсуждать меня за моей спиной, а, возможно, насмехаться по какому-то поводу. Знаешь, я никогда даже не предполагала, что ты можешь вот так подло, eine Gemeinheit begehen». Радостная улыбка, с которой Роберт вошел ко мне, исчезла с его лица. Побледнев, он отпустил мои руки. «Погоди, в чем ты меня обвиняешь? Кому и когда я говорил о нас с тобой и, в частности, о тебе что-то неприличное? Такое, что могло бы в какой-то мере оскорбить тебя или осквернить наши с тобой отношения? Пожалуйста, будь добра, объясни мне». Как я ни была в тот момент разъярена, все же сообразила, что переборщила в своих обвинениях. «Почему на Малкирае известно о том, что я пишу стихи? Сегодня мы с девчонками случайно встретили одного из ваших. Как его зовут? Не знаю, кажется, Альбертом. Так он стал плести всякую ерунду про то, что восхищается, про музыку стиха. Любитель поэзии, как же? Да он просто издевался. Ну скажи, пожалуйста, от кого, как не от тебя, он мог бы еще узнать?» «Ах, этот!» Губы Роберта скривились в какой-то неопределенной усмешке. «Да, порядочности нашему общему другу, к сожалению, явно не хватает. Но, уверяю тебя, ни у него, ни у кого-либо другого нет, и, надеюсь, никогда не будет повода для того, чтобы они могли дурно отозваться о тебе или о нас обоих». Он снова решительно привлек меня к себе, сказал, глядя в глаза, четко произнося каждое слово. «Безусловно, наши с тобой отношения не являются секретом либо тайной для остальных наших ребят. Нас тут немного, и, естественно, мы все и все знаем друг о друге. Так что из этого? Я не стыжусь своих чувств перед друзьями, как, возможно, стыдишься ты перед своими подругами. Я люблю тебя, и ты знаешь это. Серьезно связываю с тобой в мыслях всю свою дальнейшую жизнь. Так вот, мои друзья знают об этом, как знают также и о том, что я тебя ничем не обидел, никогда не проявлял к тебе неуважения, и что мои отношения к тебе постоянно сугубо джентльменские. Что, разве это не так? И разве я не прав? Скажи, моя глупенькая, ведь тебя волнует именно эта сторона. И знаешь, напрасно тебя так расстроило упоминание одного из моих товарищей о твоих, безусловно, редких способностях, которыми я, возможно, и похвалился когда-то. В общем, к моему величайшему изумлению, впрочем, изумление это пришло гораздо позднее, когда я, уже лежа в кровати, невесело анализировала все происшедшее в тот вечер. В общем, я хочу сказать, что неожиданно дело постепенно повернулось так, что Роберт во всем оказался прав, а я же глупая злая девчонка. И за что только он любит меня, такую? Лишь зря огорчаю его своими смешными подозрениями и необоснованными упреками. Ему следовало бы, конечно, сурово наказать меня за это, но он, как истинный джентльмен, не помнит зла, и чтобы я впредь была умницей, сейчас просто зацелует любимую до потери сознания. За этим занятием и застала нас, заглянувшая в кухню, страшно встревоженная, а затем и немало сконфузившаяся, ах, какой пассаж, мама. Приоткрыв дверь, она молча, в сердцах, швырнула на пол шинели Роберта. В пылу объяснений мы забыли снять ее с гвоздя в коридоре. Красноречивым, сердитым жестом велела ему срочно исчезнуть. Оказывается, кто-то стукнул во входную дверь, а мы не слышали. Роберт, подхватив шинель, молниеносно скрылся в кладовке. Я услышала, как скрипнула оконная рама, а в коридоре в тот же миг раздался знакомый визгливый голос Эрны. Недоумевая, зачем это она впервые за 2 года пожаловала к нам, я наскоро привела себя в порядок, охладила водой лицо и пригладила волосы. И, стараясь скрыть свое смущение перед мамой, вошла в комнату. Эрна сидела на диване и с интересом оглядывалась вокруг. «Как у вас мило!» — сказала она, льстиво улыбаясь мне. «Так чисто! И даже зимний букет на столе!» Ее взгляд задержался на моей экспозиции. «А эти фотографии...» «Это наш Ленинград», — сказала я с гордостью. «Хотите посмотреть?» Мы все недоумевали, зачем ненавидящая восточников Эрна пожаловала вдруг к нам. Я даже сразу заподозрила, не увидала ли она промелькнувшего в темноте мимо ее окна Роберта и не разгадала ли, кто он. И она, видимо, понимая наше недоумение, произнесла, рассматривая фотографии с неловкой усмешкой. «Я просто на минутку решила заглянуть к вам, просто по-соседски, ведь мы же все соседи, верно?» Но, по всей видимости, Эрна рассчитывала вовсе не на минутку. Следом за ней явились ее мальчишки. Ханс за руку с Паулем, в нахлобученных наскоро на затылке вязаных шапочках, в накинутых кое-как на плечи пальтишках. «Мы за мамой», — объяснил Ханс. Однако тут же оба скинули свои одежки, затеяли с Нинкой какую-то возню. А Эрна принялась вдруг рассказывать о своей довоенной жизни. Какие у них с ее фрицем были светлые планы, как они мечтали заиметь свой хотя бы совсем крохотный домик, как радовались рождению сыновей. Все пошло кувырком, всему помешала война. Я так и ждала, что по привычке Эрна вот-вот снова обвинит во всех бедах нищую проклятую Россию, которая разорила, разрушила не только ее жизнь, но и перевернула вверх тормашками весь мир. Однако она сдержала себя. Неужели что-то осознала, или это фриц сумел так перевоспитать ее? Мне вдруг подумалось, что после того, как муж Эрны отбыл из отпуска, она и в самом деле резко изменилась, перестала задирать нас и даже начала первая здороваться. А тут еще этот визит. А может быть, ею, как и благочестивой фрау Бергман, овладел вдруг самый заурядный страх, ведь русские-то приближаются. К вам часто, я знаю, захаживают Генрих и Анхенгельб. Через стенку иногда слышны их голоса. Смех», — сказала вдруг Эрна. «Что ж, Генриху скоро на фронт, а Анхен, можно сказать, повезло. Она хоть и некрасивая, а имеет все же шансы выйти замуж. Ее парень получил тяжелое ранение на русском фронте. Сейчас находится в госпитале. Если выживет, поженятся». На днях мне Анхен действительно сказала как-то в разговоре, что собирается вскоре навестить своего жениха в Данцигском госпитале. Однако ни особой радости, ни особой печали я на ее лице не разглядела. «А где сейчас ваш муж?» – спросила я Эрну. «А он, слава богу, теперь не в России, а на Западном фронте», – живо ответила она. «Где-то не то в Италии, не то во Франции. Писем от него пока не получаю, но знаю, что он где-то там». Так прошел воскресный день. Сегодня уже среда. Если доживу до следующего воскресенья, придется, наверное, сходить к Степану. В своих письмах Роберт настаивает на встрече. Сам он пока не решается снова показываться у нас, так как не без основания полагает, что моя мама опять на него сердится. Мол, пусть пока все немножко уляжется. 14 марта. Вторник. Деревенский коси-коси сена оказался прав, когда говорил, что скоро, очень скоро коварно предавшая великую Дейчланд итальяшки, косяком, как в свое время и попавший в оккупацию русский люд, поплывут в Германию. Первые такие ласточки уже появились в нашей округе. Вечером, когда мы возвращались с поля, где занимались раскрытием бурачных буртов, со стороны усадьбы Бангера раздалась вдруг странная песня. В звонких синих сумерках молодой, удивительной красоты мужской голос пел на непонятном языке что-то очень волнующе прекрасное. «Мамо, сантанта феличе! Мамо, сантанте амора!» Мы с Симой остановились, теряясь в догадках, очарованные незнакомыми божественными звуками. Что это? Подобной мелодии, подобных слов мы никогда еще не слышали. А сколько светлых чувств вложил неизвестный певец в свое исполнение. Кто же это? Кого еще заполучил к себе меняющий как перчатки дармовую рабочую силу предводитель деревенского гестапо Бангер? После ужина Миша и Леонид отправились туда на разведку. Вернувшись, сообщили, что вчера Бангер привез с Арбайтзамта несколько итальянцев. Собственно, это целая семья в составе матери, сына, дочери и их престарелой бабушки. По словам ребят, вновь прибывшие рабы ни слова, просто ни бельмеса не понимают ни по-немецки, ни, естественно, по-русски, но зато будто бы очень ловко изъясняются жестами. Из их жестикуляций Миша с Лёшкой поняли, что итальянцев прибыл в Пруссию целый эшелон. Сюда, в Гросс-Крепс, попали еще несколько человек, но каким Бауэром их распределили, они пока не знают. Мишка, слегка порозовев, добавил, что ему очень понравилась девчонка по имени Кончитта. По его словам, таких красавиц он еще не видел. Только якобы уж чересчур капризная, неуступчивая. Пока они там были с Михаилом, она все время пререкалась то с братом, то с бабкой. Интересно. В субботу или в воскресенье надо, пожалуй, побывать у Клавы, познакомиться с этими итальянцами. За последние дни новостей, ни печатных, ни устных, пока нет. В воскресной газете продолжаются печальные воздыхания по безвременно погибшим на полях сражений Украины, во славу германского отечества и великого фюрера, славным немецким сынам. Однако снова в изобилии появляются угрозы в адрес проклятых большевиков и жидов. «Не все еще потеряно, возмездие не за горами, оно близится. Дух немецких воинов по-прежнему высок и несгибаем. Скоро-скоро красные варвары получат по заслугам. Пусть Сталин и его прихвостни не надеются на победу. Им никогда не видеть Германию коленопреклоненной. А между тем, мы-то знаем это. Страшные для нацистов красные варвары неуклонно приближаются и приближаются к границам Рейха. В воскресенье, выполняя данное мною обещание, была с Галей и Верой у Степана. Опять собрались там все прежние. Местные астарбайтеры и поляки, англичане. Фред притащил патефон с пластинками. Немножко потанцевали. Я заметила в углу на скамье знакомый аккордеон с голубыми перламутровыми клавишами. А аккордеониста не было. Взглянув как-то случайно в окно, увидела, как мимо промелькнуло знакомое лицо. Я не успела еще до конца узнать его, как по загоревшимся враз щекам поняла, кто это. Джонни. Вот он остановился с выскочившим ему навстречу из дверей Томасом, о чем-то коротко переговорил с ним. И повернул обратно. Через несколько минут Томас вернулся в комнату. По его неопределенно блуждающей улыбке и по мимолетно брошенному в мою сторону загадочно любопытному взгляду, я интуитивно поняла, что разговор, там, за дверьми, касался в какой-то степени меня. И сразу стало почему-то так нехорошо на душе. Ну зачем он так? Почему избегает? Ведь, думается, мне между нами не осталось, не должно не остаться никаких обид. У Степана мы пробыли недолго. Вера спешила к своей колдовке, и мы с Галей тоже решили уйти. За это Роберт, конечно, страшно разобиделся на меня. Он провожал нас, и когда мы остались вдвоем, еще, наверное, с час погуляли с ним в мутной тьме. Хорошо, хоть не было луны, побегущей вдоль железнодорожного полотна тропинки, под низвергающейся на наши головы и плечи противной смеси из дождя и снега. Роберт упорно пытался выяснить, почему я сегодня такая лангвайлихе, скучная. Стараясь как-то встряхнуть меня, шутил, рассказывал разные смешные истории из лагерной жизни. А меня и в самом деле одолевали вроде бы беспричинная тоска и скука, и такая неповоротная тяжесть от чего-то лежала на сердце. «Зайдем на полчасика к вам. Можно? Ведь еще не поздно», — кратчево сказал Роберт, когда мы с ним оказались, наконец, возле нашего крыльца. «В конце концов, твоя мама не может вечно дуться на меня, ведь в прошлый раз я исчез сразу, и, как понимаю, у вас не возникло из-за меня никаких проблем». «Нет-нет, что ты?» – непреклонно отрезала я, и, коль появилась такая возможность, решила все валить на другую голову. Она не только из-за забытой шинели. Знаешь, в тот раз мама увидела нас, ну, когда, помнишь, когда мы с тобой целовались, и страшно рассердилась. «Рассердилась? Вот это здорово!» – удивился и даже возмутился Роберт. «Она что же, полагает, что мне уж и поцеловать тебя нельзя? Ничего себе! Ведь мы любим друг друга!» В своей любви он упорно связывает нас вместе. «Она что же, совсем-совсем забыла о собственной молодости?» Я поняла, что опять переборщила. «Ну, не знаю, не знаю. Во всяком случае, она без конца твердит, не перестает твердить мне такие прописные истины, как, например, девушка должна ревностно блюсти себя, что, мол, гулять с парнями и невинно развлекаться ей можно, но больше ни-ни. Знаешь, это «но» у меня уже в печенках сидит. Теперь я даже могу представить его физически. Вот закрою глаза и вижу. Этакий здоровенный-здоровенный бетонно-гранитный столб, который не сдвинуть никаким танком. «Ну ты чудо!» «И мама твоя тоже чудо!» — восторженно расхохотался Роберт. «Знаешь, я просто обожаю тебя и твою маму. Бетонно-гранитный столб. Любимая, клянусь, я все сделаю. Я вылезу из кожи, чтобы только тебе было хорошо со мной». Домой я вернулась продрогшая, с мокрыми ногами и, конечно, сразу же получила свежую порцию нотаций. «Я совсем распустилась. Это просто ни на что не похоже. Как я стала вести себя? Но где я шаталась столько времени в темноте, да еще под проливным дождем? Есть у меня совесть. А если бы попался на пути однорукий квашник? А если бы угодила в лапы фельджандармерии? Слушай, тебе ведь известно, что я была у Степана». Выждав с трудом паузу, обратилась я к маме. «А сейчас меня проводил Роберт. И я не виновата, что на улице такая отвратительная мокротень. И знаешь, по-моему, он, Роберт, зря обожает тебя». «Обожает», — недоверчиво протянула мама, но тут же спохватилась. «Ладно тебе зубы-то заговаривать». «Да, обожает», — упрямо повторила я. «Он сам сказал мне об этом. И знаешь за что? за то, что ты меня так хорошо воспитала. А еще за то, что я у тебя такая послушная дочка. Вот. А ты, родная, вопреки своей любимой песне, все бранишь и бранишь меня». Я быстро поцеловала в щеку, впавшую в глубокий транс маму, и без промедления отправилась спать. А когда все наконец улеглось и погасили наконец в комнате свет, отчего-то поплакала шепотом от своей великой тоски в подушку. И на этот раз со мной рядом дружно всхлипывала непримиримая моя Арев. 17 марта. Пятница. Беру в руки перо, хотя точно знаю, что много писать не удастся. Уже слишком поздно. Весь вечер проконетелилась со своей серой юбкой. После стирки она заметно усела, и я решила ее слегка расширить и удлинить. Но все-таки до конца не доделала. Опять неудержимо потянула к тебе дневник. И сейчас я с благодарностью, с большой благодарностью думаю, что делала бы я, как обходилась бы в этой скотской жизни без тебя, моя совесть-тетрадь, без моей насквозь отсыревшей и постоянно дурно пахнущей кладовки, без этой колченогой табуретки, что заменяет мне здесь стол, без выпрошенной, в долг без отдачи, тусклой лампочки под треснувшим зеленым колпачком, без украденных из чужих хозяйских закромов солидных чернообложечных тетрадей «Касса-бух», и без этой шикарной, словно бы случайно оказавшейся в нищете и убожестве, элегантной самопишущей ручки с серебряной по белому росписью «Парис». Спасибо. Спасибо вам за все, мои милые друзья. За то, что вы постоянно поддерживаете меня в трудные минуты. За то, что щедро дарите мне несравнимую ни с какими жизненными благами на земле радость творчества. За то, что помогаете мне оставаться в душе человеком, а не рабом. А еще просто за то, что я живу и даже иногда радуюсь жизни. Когда-нибудь, я твердо знаю это, я непременно отплачу вам старицей. Создам в вашу честь либо гимн поклонения старому чулану, либо оду во славу треснувшего зеленого колпачка. Когда-нибудь. Сегодня второй день работаем по новому весеннему режиму с 6 часов утра до 8 вечера. Световой день неуклонно увеличивается, и вместе с тем неумолимо растет ежедневный объем работы. Будь он проклят, этот беспросветный, безрадостный, кабальный труд. Вот уже третий год одно и то же, одно и то же, одно и то же. Так надоело. И погода сегодня была под стать настроению. Весна и зима одновременно. Разойдутся клочковатые тучи. Засверкает на голубом небе солнышко. По-весеннему молодое и бесшабашное. Пахнет налетевший ветерок свежестью и просыпающейся зеленью. Защебечут в придорожных пока еще оголенных кустах, озабоченные какими-то своими неотложными делами воробьи и прочие пичуги. Пропоет призыв на свою песню весны петух за двором, и закружится вдруг от необъяснимой и нечаянной радости голова, и нахлынут роем воспоминания, такие же светлые, легкие и непостоянные, как умчавшийся вдаль порыв ветра. Но вот затянется снова с краев неба пепельно-серыми облаками, наползет на веселое солнце и угрюмо закроет его рваная, лохматая туча, посыпет на враз омертвевшую землю холодный снег с колючим градом и потухнет, словно бы и не вспыхивала никогда яркой зарницей нечаянная радость. Погаснут, испарятся бесследно легкие воспоминания, и покажется так, будто и не было никогда ни запаха зелени, ни птиц, ни солнца. Но все равно, я тоже знаю это, не одолеть свирепой зиме хрупкую трепетную весну, не побороть старому, неповоротливому миру юное, стремительно быстрое, отчаянно бесшабашное. Будет еще и солнце светить, будет и много радости, жданной и нечаянной, и будет счастье, огромное, щедрое ко всем, кто добр и бескорыстен. Будет, будет мир на земле. Сегодня мы лишь вдвоем с Симой трудились на бурачных буртах. Керлы были заняты другой работой, готовили к посеву и жатве технику. И дали волю своей фантазии. Хорошо бы было, мечтали, если бы спустился сейчас к нам самолет, серебристо-голубой, быстрый, как летящая стрела, с алыми звездочками на крыльях. Забрал бы нас с собой, и полетели бы мы в дальнюю даль, за моря и горы, туда, где восходит солнце, и где все, и небо, и земля, и люди, по-настоящему родное и близкое, и где даже воздух иной, чистый, пьянящий свободой и волей. Но, увы, самолет не летел. Попытались было мы тогда окликнуть невесомое, ватно-кружевное облачко, что не спеша проплывало мимо. Но и оно не остановилось, поплыло дальше, на восток. Ну а после обеда уже некогда было мечтать. Пилили мы с Симой дрова, потом убирали двор. Навести повсюду шик и блеск не успели, так что завтра, по-видимому, продолжение следует. Вечером мальчишки доставили от Роберта очередное письмо. Есть в нем приятная новость. Началось новое, мощное наступление наших войск. Уже отбито у немцев много городов и поселков. Однако из письма не ясно, где, на каком именно направлении началось это наступление. Какие именно города освобождены. Не ясно, но все равно отлично, все равно замечательно. Ведь главное то, что снова началось. С досадой Роберт сообщает о том, что в их лагере появился другой вахман. Прежний, залатанный и заштопанный, снова отправился на фронт. «По всему видно, — пишет Роберт, — этот новый настоящее дерьмо». По вечерам он вздумал запирать окна лагеря с наружной стороны на замки. И мало того, по ночам еще несколько раз проверяет сохранность запоров. Да, плохо придется теперь им, избалованным, свободолюбивым пижонам. Но все равно, — бодрится далее Роберт, — он постарается перехитрить этого гнусного типа. Конечно, в предстоящие два вечера нам, к сожалению, едва ли придется увидеться. Но зато он прибежит ко мне в воскресенье, рано утром. Так что жди, любимая. Ну вот, теперь уже и в воскресенье не отоспишься как следует. Еще одна новость. На деревенской почте, видимо, появилась вакансия. И теперь у нас свой почтальон. Отныне именно он, а не Шмидт, либо кто другой, станет регулярно доставлять нам корреспонденцию. Для того, чтобы сообщить нам об этом, и зашел в наш Остарбайтерский дом сегодня вечером новый Бриефтрегер. Молодой, года так 23-24. Рослый, страшно худой, прихрамывающий на правую ногу парень. С бледным, словно прозрачным лицом и с волнистыми русыми волосами над яркими синими глазами. Типичный ариец. Опустившись в кухне на табуретку, мы с Симой как раз убирали после ужина со стола. Почтальон поинтересовался, будем ли мы выписывать на следующий квартал свою газету. И, получив утвердительный ответ, да, обязательно, сказал, что зайдет к нам завтра в субботу с подписным формуляром. «Вы, фрейлин, наверное, получаете много писем?» — спросил он вдруг меня. Я пожала плечами. «Нет, откуда?» Из России, как вам, наверное, известно, письма для нас сюда не идут, а здесь. Я подумала, что мне надо на всякий случай поставить его в известность о своих корреспондентах. Правда, я переписываюсь здесь со своей подругой, она живет за Мариенвердером, ну и еще с одной родственницей. И, пожалуй, все. Надеюсь, я буду получать свои письма вовремя. Bestimmt. Обязательно. Почтальоны должны быть пунктуальны и точны. Такая у них служба. Правда, я новичок в этой профессии, но уверен, не подведу никого. Когда сойдет снег и подсохнет, сяду на велосипед. Почтальон оказался разговорчивым. Посетовав на то, что сейчас в Германии во всем шлехт и кнап, плохо и скудно, заявил, что и в России теперь тоже не лучше. Кругом разлуха, голод, нищета. «А кто виноват?» – спросила я со значением. «О, уж во всяком случае не вы и не я, а также не наши, немецкие и русские народы», — живо отозвался он. «Знаете, была бы моя воля, я бы давно засадил за крепкую решетку всех тех, кто повинен в этой кровавой бойне, и никогда, ни за что не выпустил бы их оттуда». «Вообще-то интересный, кажется, парень, и откровенный, и наверняка бывший фронтовик, и, конечно, получил свое увечье у нас в России. Пораспросить бы его хорошенько. Пожалуй, он смог бы рассказать немало такого, что в газетах никогда не напишут и по радио не скажут. Ну ладно. Оставим это для другого раза. А сейчас спать, спать. Ах, нет, еще одно. Сегодня Шмидт и Клара отбыли с чемоданом, так говорит Миша, и баулом на станцию. Уехали в неизвестном для нас направлении и надолго. Линда сказала, дней на 5. И у меня в голове тут же созрел некий план, вернее, дерзкая афера. Написать об этом пока рано, вдруг все сорвется. Если удастся сделать так, как задумала, тогда расскажу здесь об этом позднее. Ну а теперь и в самом деле спать.